Но когда есть что-то, ну, сказать безобидно, это не совсем правильное слово. Скажу, конкретное повеление, в котором мы не усматриваем, что это грех будет, то все-таки надо остановиться. Я бы мог приводить примеры, житейские примеры, что иногда для разума непонятно, почему Бог так сказал. Но, как правило, если делаешь не так, как Бог сказал, после очень сильно жалеешь. И так было не один раз. Особенно, если мы будем рассматривать Библию, если будем рассматривать Священное Писание, то можно убедиться, что тот, кто нарушал Божью волю, он, как правило, терпел лишения большие. Говорят, идите в Вавилон, молитесь за этот город, и вам там будет хорошо. А люди сказали, это предательство. Надо родину защищать, да? И сказали, не пойдем. Иеремию вообще убить хотели. После пришли молиться. Что нам делать? Второй случай я говорю. Говорят, оставайтесь на месте. И только не ходите в Египет, куда вы хотите идти. Они рассудили и говорят, это неправда, сказал Бог. Потому что если пойдете в Египет, то меч цара Вавилонского вас и там настигнет. Они взяли и пошли. По человеческому рассуждению, зачем быть в порабощении? Можно пойти быть иммигрантом в Египте, жить спокойно и свободно. По-человечески они сделали правильный вывод. Но у Бога было определение, что народ израильский будет 70 лет порабощению в Вавилоне. А земля египетская будет отдана врагу. И если не пойдут туда, в землю египетскую, они попадут под меч того же самого цара Вавилонского. Эти евреи взяли, не послушали и пошли. По-человечески они поступили очень разумно. Но после Бог сказал, за то, что, говорит, этот царь произвел большие осадные работы против Тира. У них, говорит, головы оплешивели, все плечи истерты, и все напрасно. А вот в награду за то, что они сделали против Тира, я им отдаю землю египетскую, идите заберите. И пошел царь, и эту землю поработил. И те евреи, которые убежали туда, оказались, а что нам делать? Говорит, кто под меч, иди под меч. Кто на смерть, иди на смерть. Надо было слушать раньше. Поэтому иногда, вот по-человечески, очень трудно сделать правильный выбор. И то, что нам кажется очень правильным, впоследствии оказывается большой ущерб нанесли сами себе. Я тоже могу проводить примеры на эту тему, но я просто не стану очень долго останавливаться. Я просто взял вот эти тексты Писания, где Христос, который пришел, чтобы прославить Отца Небесного, который показывал не себя, а показывал славу Божию. Он в одном случае говорил, иди и расскажи, а в другом случае говорил, молчи. Молчи. И если люди не рассказывали, когда Бог сказал, они терпели ущерб. И когда люди делали, когда Он сказал, не делай, это тоже был ущерб. Это очень хорошие примеры для нас в жизни. Потому что рано или поздно, как у нас сегодня есть такое выражение, может быть, то мирское выражение, боком все вылезет. Все наши неверные решения, они не останутся ненаказанными. Я не имею в виду, что будем наказаны Богом, но мы своим делом накажем себя сами. И после будем сожалеть, но у нас есть некоторые вещи, которые вернуть нельзя. Много что можно исправить, но в некоторых случаях не исправишь уже некоторые вещи. Поэтому очень важно слушать то, что Господь говорит. Конечно, мы часто плотскими глазами смотрим, и это вся наша беда. Вы помните, как обманули Иисуса Навина? Был Иисус Навин, а был преемник Моисея. И, наверное, рядом с ним поставить и некого. И когда ему гавонечане показали сухари и стоптанные сапоги, не знаю, какие у них там были изорваны, мехи рваные, и сказали, что мы издалека пришли, это были такие доказательства, которые Иисуса Навина настолько убедили, что он мир заключил. Но Библию они Господа не попросили. А после нескольких дней они соседи. Говорят, что ж вы сделали? А говорит, мы знали, говорит, что у нас истребить, если мы этого не сделаем. Вот и сделали так. И впоследствии израильтяне очень много терпели. Хотя, конечно, Бог понимал Иисуса Навина. Он пошел воевать за Гаваон. Одержал победу, но тем не менее, это оставлено для науки, для всех нас. Как пример, что все-таки, вы, наверное, наблюдали значит, такие рассуждения или размышления такие, а что тут молиться, тут и так все ясно. Было когда-нибудь такое? Зачем? Тут и так все ясно. А после оказывается, да не ясно было. Совсем было неясно. Поэтому, конечно же, и глаза мы имеем, и разум имеем, но самое главное, что мы имеем Господа. И если в придачу ко всему тому разуму, который мы имеем, при всем том опыте, который мы имеем, и что имеем общение с Господом, то не пропадем. А если нет, значит, будет ущерб. Будут урон какой-то и так далее. С 32 стиха читаю. Когда же те выходили, то привели к нему человека, немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силой князя бесовского. Поэтому я опять обращаюсь к вопросу, который мы рассматривали в отношении болезней. И есть чисто физические повреждения, есть повреждения духовного характера. И не всегда сразу можно сделать правильный вывод. Думаю, что глухих и немых немало на земле, которые повреждены органы слуха и так далее. Есть люди, которых насмеялись, языки поотрезали. Но это не духовного характера болезнь. А есть просто, когда дух это делает. Все здоровое, он не имеет права жить в сердце. Он не имеет права руководить людьми, у них есть разум. Но его работа заключается в том, что он делает человека немым. И вот один из примеров, который Господь оставил, говорит, когда бес был изгнан, то немой что сделал? Стал говорить. Еще один случай, мы, наверное, будем читать его еще. Если мы подойдем к нему, то еще раз остановимся. Есть сегодня такие люди на земле. Это часто духовная болезнь. Глухой, немой и слепой. То есть отсутствует именно вот эти три органа, с которым человек имеет связь с внешним миром. Это очень разумные люди. Их тоже учат, но с ними разговаривают через прикосновение рук. Ни слуха у них нет, ни глаз у них нет, и говорить не умеют. И мы найдем пример Библии такой тоже. Тоже, когда бес был изгнан, то немой стал видеть, говорить и слышать. Поэтому не всегда надо спешить, когда мы разбираем такие вопросы, ставить диагноз. И это, наверное, непростой вопрос на сегодняшний день. И здесь вот прямо написано, что демоны или бесы, они пытаются проникнуть во все сферы жизни. И в некоторых случаях, почему и врачи не могут лечить, потому что эта болезнь духовного характера. И они имеют возможность влиять на тело, на человеческие органы, но воевать с духами они не могут. А фарисеи говорили, Он изгоняет бесов силой князя бесовского. Это была их большая ошибка. Они просто-напросто не понимали одной истины, которой Христос говорил, что сатана никогда не будет изгонять сатану. Иначе не устоит его царство. Они из зависти говорили. И Библия говорит о том, что из зависти говорили. Но Христос говорил, что зависть, которая в них, она их лишает разума. Они говорят глупости, если так прямо говорить. Вы заметьте одну такую истину. Я хотел бы, чтобы вы ее знали, раз вы эту тему начали вести. Когда вы говорите с кем-то, и у вас есть разногласия, и покуда человек не разозлился, с ним можно говорить. Он рассуждает, он может дать немножко назад, но как только он вышел из себя, все, прекращайте весь разговор. Ничего не получится. Он уже не способен контролировать себя. И вот это даже сознательно, но будет говорить против. Он уже не владеет собой. Уже другой хозяин им владеет. Поэтому в таком случае, когда уже начался спор, и вас снова шли, прекращайте всякие убеждения, всякие разговоры. Завтра вы сможете опять начать эту тему, если Господь позволит. Но когда он уже вошел во зло, не теряйте напрасно силы. Ничего не получится. Когда человек раздражен, потерял мир, он, во-первых, не может трезво мыслить, и второе, и не хочет трезво мыслить. У него одна цель – одержать над вами победу. Любыми случаями, в любых случаях вернее, любым способом, но оказаться на высоте. Поэтому вам часто придется беседовать где-то и просто наблюдайте. Если начинает злиться человек, оставляйте разговоры все. Все равно на сегодняшний день это будет бесполезно. Он уже не управляет сам собой. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Болезнь и немощь. Наверное, немощь очень часто бывает страшнее, чем болезнь. Это то, что, допустим, оказывает влияние. Человек какой-то расслабленный, порабощенный, и болезни не находят врачи. Меня, говорит, давит что-то здесь за сердце. Оно измеряет ему давление. Все нормально, говорит, ты здоровый человек. И начинается конфликт между врачом и больным. Больной требует, дай бюллетень, а врач говорит, я тебе не дам, ты здоровый. И с одной стороны, прав врач он не находит. А с другой стороны, прав больной, потому что здесь духовная природа болезни. Они не обнаруживаются такими простыми методами, которыми врачи пользуются. Все нормально, все хорошо. Немощь. Это, может быть, не расслабленность, но какое-то сильное влияние. Знаете, есть немощные люди. Уже очень трудно сегодня выразить языком, что такое немощь. Но, наверное, вообще представляете, что это такое. Вот. Не здоровится. И не больной, и не здоровый. И очень часто вот эти немощи бывают в людях. Почему я говорю, уже лучше болеть, чем быть немощным? Там хоть лечение будет какое-то. Какое-то облегчение. А в этих людей ничего не видно. Ничего не видно. Они не могут полностью исполнять работу, которая им назначена, и так далее. И одна из причин, какая вы думаете? Для верующих, для неверующих, я не имею их в виду. Оттого многие из вас немощны и больны, и что? О, видите? Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы что? Чтобы не быть осужденными с миром. Оказывается, хлебопреломление, да? Когда человек находится в грехе, и в то же самое время в этом не кается, принимает участие в хлебопреломлении, за это многие из вас Обратите внимание, многие. Если бы написано некоторые из вас. Или иногда случается, многие из вас немощны. Вот на первом месте стоит. И больны, и немало умирает. То есть человек получает на земле возмездие за грех, смерть, чтобы в вечность пошел свободный. Это милость Божия. Эту милость Божия, она часто нам бывает неприемлемая. Мы о таких милостях не хотели бы и говорить даже. Но Бог рассчитывается с человеком за его грехи здесь на земле и даже наказывает смертью, чтобы спасти его душу. У него не остается другого метода и другого способа. Иисус ходил, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. Оказывается, немощь тоже различного рода бывает. И причины разные, и так далее. Видя толпы народа, 36 стих, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Вот тоже интересный такой текст. Иисус наблюдал за людьми и отметил, что они какие? Изнурены. И вы сегодня таких изнуренных людей видите очень много. И в духовном смысле слова, и в физическом. Я, допустим, был не один раз за границей, и, как правило, где-то едешь и сравниваешь тех людей и наших. Иногда просто сердце сжимается. Идет вот эти лагреки, какой-то согнутый, иссохший, как тень все равно. Изнурены. И рассеяны. У них нет времени для соединения. Вы поняли, какая здесь цепочка? Изнурены. Они чем-то занимаются с утра до ночи. У них просто-напросто некогда сказать друг другу слово, чтобы иметь какой-то контакт. И сегодня, как правило, во многих семьях живут вместе, но они рассеяны. Через то, что целыми днями не видят друг друга. Приходят с работы, спят. Уходят с работы, еще спят. Приходит, уже спят, а уходит, еще спят. Работа, работа, работа и работа. Я обращаю на это особое внимание. И причина в чем? Люди утирали благословение Божие. И недостаток благословения пытаются компенсировать интенсивным, напряженным, каторжным трудом. И довольно часто в этих домах есть все, но нет настоящего общения друг с другом. Некогда поговорить. И вот те блага земные, они очень часто и рассоединяют. Рассоединяют. Изнурены и рассеяны. Жена в Польше, муж в Германии, а дети на улице. Потому что люди зарабатывают на жизнь. Нет благословения нужного. Я уже, наверное, один раз говорил, даже, наверное, на нашем разборе, что когда Бог сотворил человека, он сразу же дал ему труд, да? Хранить сад и возделывать его. Но это был тот труд, который приносил только удовольствие. Это был труд в раю. Когда Адам согрешил, то уже вот эта интенсивность увеличилась. Вы помните, как Бог сказал, что в поте лица твоего будешь добывать или есть? Есть, да? Будешь добывать хлеб в поте лица. Я понимаю, что вы с юмором говорите. Все вы знаете, что не есть, а добывать. Трудиться. И это нормально. Это результат наказания Божьего. Но это еще не то, что разрушает человека, А сегодня есть труд, каторжный, да? Труд как наказание. Труд как наказание. И сегодня для многих, для того, чтобы прокормить себя, труд стал не только в поте лица, а до изнеможения. Чем дальше, тем больше отступления от Бога, тем больше греха, тем меньше благословения. Я не совсем говорю о верующих, я вообще имею в виду. Люди изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Это очень важный элемент или часть вот этого стиха. Вы знаете, чем занимается пастор? 22-й псалом. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он водит. Но когда у нас нету веры, мы не можем за ним идти. Мы не можем за ним идти. И я вот так вот часто наблюдаю, не просто наблюдаю, но само собой рвется в разум и в сердце. Есть очень большие щемни, очень много переживаний. И, как правило, рассказывают настолько вот этих переживаний, изматывающих переживаний. И после, когда посмотрят назад, один из братьев рассказывал тоже. Семья очень большая, там за 10 детей. И переживания, трудности, каждый день переживания. Но однажды Бог сказал, у него там было немножко картошки, этот брат и сегодня еще живет. Это я не просто рассказываю сказки с прошлого столетия. Он и сегодня живет, он бы мог об этом сам сказать. Когда Бог сказал, что говорит, я тебе буду умножать то, что ты имеешь, ты не будешь иметь недостатка. У него где-то 14 детей в настоящее время, и их двое. И у него где-то в погребе осталось немножко картошки, вот столько. Они ели всю зиму. И каждый день переживал, где взять, чем кормить. А потом жена вот весной пошла, говорит, слушай, у нас же картошки столько было и столько осталось. Вы поняли, о чем я веду речь? Пастор, он заботится. Но все дело в том, мы надо веры не имеем. И если даже что-то Бог сказал, он нас не успокаивает. Потому что мы привыкли сами думать. И надо думать, но не в той мере, как мы часто думаем. И говорю, только тогда, когда уже, значит, забрать последнюю картошку, посадить надо было. Уже, говорит, перестало увеличиваться. Перестало увеличиваться. Говорит, ходил, ходил, надо детей кормить. Переживания, чего они, допустим, съели все. А на завтра уже нету. Нету. Вы знаете, думаю, что и я, наверное, может быть, еще хуже поступал бы, чем он в таком случае. Уже, допустим, очень хорошо говорить о ком-то. Или задним числом рассуждать. Но когда стоишь перед проблемой и не знаешь, как она решаться будет, ну, наверное, тревога будет. Вот я думал, пошел вот просить. Ну, уже рассказывал, куда он ходил. А говорит, нету. Я тебе, говорит, пошли, я тебе своего дам. Говорит, прихожу домой, а там, говорит, 4 огромных посылки. И с сухим молоком стоят на приступках у него. Подписано где-то за границей, подписано на его имя. И он говорит, чего мне было так переживать, интересно, бегать. Когда же можно было дождаться и спокойно взять. Но я понимаю, оно не так-то легко. Но просто Бог показывает, что если бы мы были на должном уровне, то вообще не так было, как есть. И, конечно, в сегодняшнее время где-то иметь запасы большие, ну, наверное, практически невозможно никому. Ну, если кто-то где-то там, значит, нашел золотую жилу, как сегодня называют, то у них есть, я не скажу, что у всех нету. Но то сегодня не массовое явление. Это, как правило, концы с концами сводятся. Но, тем не менее, не голодные. А сколько нервов потрепано. И практически зря. Вот то, что мы плачем, То, что мы убиваемся, то, что мы переживаем, оно ж не помогает совершенно. Вы понимаете, о чем я говорю? Оно просто треплет нервы. Ну, если, допустим, да где-то Бог, допустим, сегодня у меня нету чего-то. Но, слава Богу, есть, я не говорю, себя в пример не ставлю, что нету. Ну, допустим, нету. Но сяду я и буду плакать, роптать. Ну, что пользы? Ну, что пользы? Если к Богу не приближусь раз, второй подавлен сам два. Богу это не угодно три. И Москва слезам не верит четыре. Это надо, кто-то позаботился и привез, дал. А иначе, ну что с этого? Что я там целую ночь не сплю, а никто этого не знает. А если бы знали, то вполне возможно, и какое-то решение приняли бы. Но никто ж не знает, что где-то мучаешься ночью, там где за 7 замками. И просто иногда в жизни, вот не совсем доверяясь Богу, не имея трезвого понятия, мы просто-напросто сами себя убиваем. А можно было бы немножко по-другому строить жизнь. И это дело нашего духовного возраста. А Господь сказал здесь, были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. А пастырь-то был. Сначала был на небе, потом пришел на землю. Вы поняли мою мысль? А они были как овцы, не имеющие пастыря. Потому что они его не искали и не знали. Он от самого начала существовал, был на небе, а потом пришел на землю. А они все время были как овцы. Верующие были, как неверующие. Но если перевести на современный язык. Вы же понимаете, что он оставлен для того, чтобы мы просто читали и чем-то сегодня 3 часа заняли. Наверное, мы нашли, чем заниматься, правда? Любой из нас. Но просто вот это слово, оно открывает нам глаза. И Господь через это пытается наше мышление повернуть в нужную сторону. Чтобы мы могли правильно рассуждать. И все, если не все, то очень многие наши проблемы, они происходят от нашего неправильного понимания. Я не раз говорил на эту тему, и Библия нам и дана для того, чтобы мы научились мыслить так, как мыслит Господь. И я не сомневаюсь, у меня было по-другому все, у вас было по-другому все. Но вся беда в том, что очень часто в нашей жизни имеют большую часть наши старые мехи, о которых мы говорили. Мы к этому мышлению приросли, оно нам знакомо, оно имело большую часть в нашей жизни, и поэтому сегодня его очень трудно переламывать. И мы сегодня на этом часто путаемся. Особенно я часто повторяю 81-й псалом, кажется, 81-й, когда дан порядок. Вы помните, о, если бы Израиль слушал меня, и народ мой служил мне, я бы скоро смирил врагов их, помните? Я питал бы их медом из скалы. И так далее, и так далее. Враги бы его раболепствовали им, а его благоденствие продолжалось бы до конца. Это вот такой порядок. Мы часто мыслим по-другому, все шиворот на выворот. О, если бы, Господи, ты смирил врагов наших, если бы ты питал нас медом из скалы и туком пшеницы, если бы ты смирил наших соседей, тогда мы служили бы тебе. А так бывает, правда? А так как? Это невозможно. И вот такое мышление очень трудно ломать. Им надо проникнуться, его надо понять. Вы помните, как Иисус молился? Я о мышлении говорю. Отче, все мое, твое. И твое мое, не наоборот. Он не говорил, отец, все твое, мое, а после мое, твое, да? И где вы не будете читать Библию, вы найдете одну истину. Сначала ты давай начинай служить мне, а тогда буду восполнять твои недостатки. Для нас это неприемлемо. У нас образ мышления другой. Мы привыкли видеть какие-то запасы у себя. Это не только вы, и я такой же. И я такой же. Но я понимаю, что это неправильно. Мы все вместе должны этот образ мышления ломать. Давай начинай работать для меня, тогда я буду работать для тебя. И не оставлю без хлеба. Я просто своими словами говорю. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Верующих много, а работников мало. Можно так сказать? Конечно. Смотрите, сегодня, допустим, Барановичи церковь, где-то 1200 членов. Попробуйте найти пресвитера для близлежащей деревни. Это большая проблема. И редко кто идет. Есть, идут. Получают благословение. А в общем-то вы не найдете. Там сам не хочет, там жена не хочет, там дети не хотят. И как было в то время, так и теперь. Жатвы много –